Подожди, постой, Хиамара. Сейчас я тебе расскажу, кубышка, сейчас все расскажу. Но ты только послушай, какой там был шикарный бассейн, весь освещенный голубыми и розовыми лампочками. Такая прелесть. В нем плавали всякие растения, а посредине лотос, совсем как в Японии. А рядом белый лебедь, с ума сойти, совсем как в фильмах с Юлом Бриннером. Тоже лысенький красавчик, такая прелесть. Я просто обожаю лысеньких. Ну ладно, душечка. Перехожу к самому главному. Нет, погоди. Представляешь, там был такой торт. Не торт, а чудо. Мы все на него набросились. Я съела свою порцию и даже порцию маме. Она ведь не ест сладкого. После 5-го бокала шампанского она совсем осовела. Ну да ладно, сейчас ты упадешь и не встанешь. Только кончили танцевать котельон, начали играть какую-то гадость. Затрещали трещотки, загудели дудки, и будто лягушки заквакали. Притом стали еще кидать серпантины, всякие бумажки. Это уже играло не белье, а приглашенный ансамбль заиграл вальс. Кому это пришло в голову заказать вальс? Такая отвратительная музыка. Подожди, Хиамара, одну минуточку. Постой, сейчас ты просто упадешь и не встанешь. Вдруг с холмика вниз, прямо от главной аллеи. Какой ужас, видим, бежит какая-то женщина к веранде. Ох, душечка, в одних только панталонах. Нет на ней ни бюстгальтера, ничего. Грудь голая, одни красные панталоны с черными кружевами. Прямо с ума сойти? Это была женщина, которую называют Мона Лиза. Да, та самая. Я узнала имя потом. Мне его сказал Тита. Бежит она по травке с холма. Это Мона Лиза. Почти нагишом, Хиамара. Все так и остолбенели. Тогда она как закричит, как завертит бедрами около бассейна. Здесь находится бардак Пибе Лондонью. Это еще не все. Она пришла не одна. Какое там? За ней следом, за этой Моной Лизой. Явились в одних трусиках. Знаешь кто? Викторино Перальта и этот самый англичанин Уильям, и этот псих Рамунчо, ты их хорошо знаешь, и все в одних трусиках. Я просто не знала, куда глаза девать. Голые по пояс, выхваляются своими мускулами, знаешь, кубышка, какие они здоровые, гири поднимают, а лица у них совсем бандитские. Я просто видеть не могу эту шайку. Весь праздник испортили. Они думают, что лучше всех. Они думают, что они сам Господь Бог. Дикари они форменные, вот они кто. Постой, послушай дальше. Оказалось, что их не пригласили. Их, видите ли, обошли, и они решили отомстить. Сделать по-своему, Хиамара. И самое возмутительное. Никто из гостей пальцем не двинул, будто ничего и не произошло. Одни смотрели на всю эту гадость с любопытством, другие словно одеревенели от страха или в штаны наложили. Тогда вдруг явился из дома сам доктор Лондоньо, разозленный как черт. Стал их ругать бандитами, хулиганами. «Убирайтесь, мол, из моего дома!» И набросился с кулаками на этих идиотов. «Ой, Хиамара, что тут было?» Викторина как схватит за грудь доктора Лондоньо, отца Нены, хозяина дома, представляешь? Да как швырнет в бассейн, а доктор, как был во фраке, так и плюхнулся среди лотосов и лебедей. И барахтается там, как пингвин или белый медведь. Просто ужас. Ты не смейся, Хиамара. И глядеть-то страшно было, и зло разбирало.